Евангелие от Луки. Рассматривая Евангелие Луки, мы отмечаем, что Лука был греком, а также врачом. Библейские толкователи о содержании Евангелия от Луки говорят, что греческим идеалом было совершенство личности, и Лука представил пред нами Иисуса во всем совершенстве Его человеческой природы, показывая, что Он превосходит, благодаря Его труда, все, что высшие понятия греческой культуры когда-либо представляли. Лука, автор Евангелия от Луки, был единственным язычником, писавшим Новый Завет. Однако, как близкий компаньон апостола Павла, Лука научился многому о личности и труде Господа Иисуса Христа. Как врач, он обращает больше внимания на подробности в своем описании учения и служения Господа Иисуса. Но мы должны помнить, что он писал под водительством и вдохновением Духа Святого. На прошлой неделе мы отметили общение, которое Господь Иисус имел со Своим Отцом в молитве. Это является важной особенностью Евангелия от Луки. Заметьте для примера. Во-первых, когда Христос вошел в воду для крещения, Он молился. Луки 3 глава 21 стих. Во-вторых, когда Христос собирался избрать близких соучастников, назвав их апостолами, Он молился. Луки 6 глава с 12 по 13 стих. В-третьих, когда Христос был на горе Преображения с тремя учениками, во время молитвы Он преобразился. Луки 9 глава 29 стих. Основанием разговора и молитвы был исход, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. В-четвертых, когда Христос молился, ученики Его пожелали узнать секрет успешной молитвы, ибо они просили «научи нас молиться». Луки, 11 глава, 1 стих. В-пятых, когда Христос был в Гефсиманском саду, Он молился о мудрости, благодати и силе. Луки, 22 глава, 40 по 45 стих. В Евангелии от Луки ясно представлено общение Христа с Его Отцом и покорность Его Отцу как человека, имеющего и ищущего благости от Его Отца. Это является великолепной записью и глубоким уроком для нас сегодня, что мы должны во всех обстоятельствах и для всякого вида служения искать лица Бога Отца в молитве. Процитируем опять слова пророка Исаии 40 главы 31 стиха. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Как прекрасно! Господь Иисус Христос представлен здесь как исполняющий это увещевание пророка Исаии и доказавший его ценность и важность. Он удалялся от напряжения служения для того, чтобы молиться Богу. Он удалялся от ободрения и лести толпы для того, чтобы молиться Богу. И стоя пред ужасом Голгофы, он удалился, чтобы молиться Богу и ходатайствовать. Жизнь Христа была жизнь молитвы и общения. Это урок, на который мы должны обратить наше особенное внимание и сделать его также преобладающим отношением в нашей жизни и служении. План Евангелия от Луки. Мы можем отметить основные части Евангелия следующим образом. Первая часть – предисловие или цель Писания. Первая глава с 1 по 4 стих. Кому было написано? Феофилу. Цель написания – аккуратно описать, чему верили и учили относительно Христа и Его труда. Вторая часть – события, ведущие к рождению Христа. Первая глава с 5 стиха по 2 главу 39 стих. И Его ранняя жизнь. Вторая глава 40 стиха по 52 стих. Третья часть – предтеча Иоанн провозглашает пришествие Христа. Третья глава с 1 стиха по 22. И родословие Христа как человека. Третья глава с 23 стиха по 38 стих. Четвертое. Четвертая часть – искушение совершенного человека Христа и приготовление его на его публичное служение. Четвертая глава с 1 по 13 стих. Пятая часть – служение Христа в и окружности Галилеи. 4 глава с 14 стиха по 9 главу 50 стих. 6 часть. Служение Христа в Иудее, включая Пирею. 9 глава с 51 стиха по 19 главу 27 стих. 7 часть. Служение Христа в и окружности Иерусалима, включая Его смерть на кресте, Его воскресение и Его вознесение. Вы замечаете, что Христос совершал сосредоточенное служение в определенных местностях, как в Галилее, после которой Он служил и в окружности Иудеи. Галилея на севере была местностью, в которой вырос Христос, ибо Его дом был в городе Назарете, хотя Он действительно родился в Вифлееме Иудейском, потому что Он был из рода Давидового. Христос произошел из колена Иудина, хотя Мария и Иосиф, обои из колена Иудина, жили на севере страны. Давайте теперь посмотрим кратко на содержание Евангелия от Луки соответственно этого плана. Первая часть. Предисловие или цель Писания. Первая глава с 1 по 4 стих. Это очевидно. Лука, руководимый Духом Святым, аккуратно записал и действительно описал жизнь и служение Иисуса Христа. Вторая часть. События, ведущие к рождению Христа и Его ранняя жизнь. Первая глава с 5 стиха по 2 главу 52 стих. Мы должны заметить суверенитет Бога, проявленный в рождении Христа и в событиях, ведущих к Нему. Апостол Павел является и заявляет в послании к Галатам 4 главе 4 стихе. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону». Мы должны обратить внимание на выражение «полнота времени». Бог имел свое расписание, и согласно этого расписания Христос должен был родиться. Бог поэтому приготовил своих служителей, ожидавших некоторого определенного вмешательства со стороны живого Бога в дела людей и более определенно в дела Израиля. Бог также управляет царями и правителями, ибо мы видим, как исторические события соответствовали божественной программе. Во-первых, Бог приготовил своих служителей соответственно своей программе, от которой произошло рождение Христа. Священник Захария совершал служение в назначенном месте в храме, когда ему была сообщена весть относительно Божьего вмешательства в его жизнь и в жизнь его жены, которая должна родить предтечу Христа. Захария был стар, и жена его была в летах преклонных, 1 глава 18 стих, поэтому нужно было специальное вмешательство со стороны Бога, чтобы произвести для них дитя. Это напоминает нам о даре сына Исаака, Аврааму и Саре, когда они были старые и не могли иметь детей. Бог имел Марию из колена Иудина и Иосифа, с которой она была обручена, которые были готовы принять Слово Господне через посещение ангела и разрешить Духу Святому совершить чудо воплощения. Это требовало действия веры со стороны Марии и Иосифа. Во-вторых, Бог управлял мировыми событиями, чтобы произвести климат, условия для рождения Христа. Евангелие от Луки, 2 глава, является прекрасным примером Божьего вмешательства в мировые дела, чтобы совершить божественные намерения. Повеление относительно обложения налогом могло показаться только дальнейшей причиной для раздражения израильского народа, уже сердитого под игом Рима. Но по причине этого повеления Иосифу необходимо было отправиться из Назарета в Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Элемент времени. Когда Мария родила своего первенца Иисуса Христа, это не было только случайным происшествием, но это было Божьим божественным руководством, событием, связанным с рождением Христа благородным образом. Нам предоставлена возможность проследить переживания Захарии и Елизаветы, когда они получили новость о их первородном сыне, который должен быть предтечей Господу Иисусу Христу. Удивление священника, получившего инструкции от ангела, и удивление народа, когда они видели его вышедшим из храма и неспособным говорить, переданы просто и в то же время с достоинством, так что мы почти можем представить пред собой картину. С той же нежностью врач Лука объясняет реакцию Елизаветы относительно ее зачатия и позже пришествия Марии. Мария тогда пробыла с Елизаветой 3 месяца, разделяя свои мысли и чувства относительно способа, которым Бог поступал с ними. Это описано в Евангелии от Луки, 1 главе, 56 стихе. «Прибыла же Мария с нею около 3 месяцев и возвратилась в дом свой». Это представлено нежным языком и живо описано чудодейственное действие Бога с его слугами. Песнь Марии и провозглашение Захарии совместно величает имя живого Бога. Таким образом, 1 глава от Луки дает нам чудесное предисловие к тому, что остальное Евангелие откроет, а именно личность и труд Господа Иисуса Христа во всем Его совершенстве. Когда мы обратимся к 2 главе и к представлению 8-дневного младенца в храме, послушании закону, который требовал этого представления и жертвоприношения, мы опять находим служителей Божьих готовыми признать того, кто был представлен в тот день. В Евангелии от Луки 2 главе 27 стихе сказано: «И пришел он, Симеон, по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить на нем законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал: «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром, ибо видели очи мои спасение твое». Анна пророчица также была там, чтобы духом свидетельствовать о чудной Божьей благодати, вдарованном того, кто искупил Израиля. Верховная власть Бога представлена в этих первых главах Евангелия от Луки. Аминь.